Я настолько уважаю его как писателя, приносящего огромную пользу, что верю в то, что если послать ему прочесть и возвратить, или даже прочесть и сжечь, то он это и сделает. От Зарудного пришел ответ. В Лондоне получил любезное письмо ваше с важными документами, которые не могли попасть в более верные руки. Новую поездку к югу России совершал царь Александр II. В конце сентября он прибыл в Николаев. Приехал поздним вечером. Его встречал военный губернатор. «Государь назначил мне прийти к нему в 10 часов следующего утра», — записал Бутаков. Первым вопросом, когда он сел, было: «Что, у тебя не поднимается никаких новых кляуз?» Я замялся. «Я говорю, новых кляуз», — сказал он грозно. Я выпрямился и твердо ответил: «Слава Богу, государь, никаких». «И ты доволен своими подчиненными?» «Совершенно доволен». «А кто писал эти статьи в колокол?» «На это я не могу ничего сказать, потому что мне это неизвестно. Полагают, что это из Одессы племянник подрядчика Волохова, Пальм». Царь имел в виду не одну статью. В колоколе к этому времени появился целый ряд корреспонденций из Одессы. И, возможно, Пальм был автором не только одной из них. Царь спросил: «Что такое Волохов?» «Огромный плут», — ответил Бутаков. Царь выслушал его объяснение, но остался недоволен положением дел в Черноморском ведомстве. В тот же день императорский кортеж отбыл в Одессу, где готовилась торжественная встреча. Бутаков писал потом одесскому генерал-губернатору графу Строганову, что Волохов оказался ловчее всех прежних плутов-подрядчиков и чрезвычайно ловко подкупает, кого ему нужно. Главный покровитель его, Метлин, во время войны был обер-интендантом управления Черноморского флота и портов. Если он и не держал 5 копеек в рубле Волохова, то, во всяком случае, как-то прикоснулся к волоховским деньгам. В ноябре 1859 года в выпуске «Под суд» колокол напечатал без подписи дело о сообщничестве Волохова с Метлиным. Можно с полной уверенностью сказать, что это та самая статья Бутакова, которую Зарудный передал Герцену. В январе 1860 года Бутаков получил от Зарудного письмо. После туманного упоминания о том, что в лондонской русской газете было помещено несколько статей «За вас» и «Против вас», Зарудный написал: «Доверие ваше не будет употреблено нами во зло». Но, вероятно, в Петербурге об авторстве Бутакова догадались. По настоянию морского министра Метлина Бутаков был освобожден от своего поста в Николаеве и получил назначение в Балтийский флот. В подцензурной российской прессе не было никакого отклика на разоблачения, появившиеся в колоколе. Но, конечно, о них знали все, кто интересовался этим вопросом. Прежняя репутация Волохова как надежного дельца развеялась как дым. Возникла новая репутация, вполне заслуженная: плут, чужезванец, мнимый отставной поручик, и притом шулер, даже знаменитый шулер. Об этом писал Бутаков в секретной официальной записке. Волохов рассчитывал взять новый доходный подряд на замощение одесских улиц плитами из букского камня. Но на сей раз ему было отказано. Эта неудача послужила первым толчком к разорению этого известного своими грандиозными делами предпринимателя, пишет один из историков Одессы. В семье Пальма было уже 4 детей. В 1858 году родился второй сын Гриша, через год вторая дочь Ксения. На лето Александр Иванович отправлял детей в Севастополь к родственникам жены. Дуров болел, хандрил. Александр Иванович и Ксения Григорьевна увлекались театром, играли в любительских спектаклях, а Сергей Федорович не разделял этого их увлечения. О выступлениях супругов Пальм на сцене писал в Одесском вестнике композитор и публицист Сокальский под псевдонимом «Фагот».